Переезд императорского семейства из Летнего дворца в Зимний прошел, как всегда, шумно и хлопотно. Екатерина привыкла к тому, что двор Елизаветы постоянно перемещался. Они никогда не жили подолгу на одном месте. Постоянно переезжали. Теперь же великая княжна грустила. Салтыков вернулся, но бывал у нее редко. Часто вообще витал в облаках и рассеянно отвечал на вопросы. На очередной ночной визит супруга Екатерина сначала не обратила внимания. Ляжет, расскажет пару незначительных дворцовых новостей и уснет. В лучшем случае они попробуют поболтать, опять же строго о новых чертежах крепостей, кои скопились в несметном количестве у наследника в кабинете. Скучно, грустно, обыденно, зевотно. Да, именно так, зевотно. Потому что Петра Федоровича не интересует мнение Екатерины. И говорить он будет об очередной мнимой или явной победе в охоте за вниманием фрейлины. Первой неожиданностью для Екатерины стала немного смущенная улыбка супруга. Как-то неловко он влез на высокую кровать, не стал вытаскивать из тайника ни книг, ни многочисленных бумажек. За 2 недели отсутствия он соскучился? Чем же был так занят? Вот интересно. Хотя какое мне дело? «Катрин, вы собираетесь спать?» — поинтересовался немного охрипшим голосом супруг, укрываясь одеялом и расправляя подушки. «Конечно. Вам мешает свет? Потушить?» «Да, может быть. Вы сегодня ляжете раньше?» «Что с ним?» «Как вам будет угодно», — нерешительно произнесла Екатерина, задула свечи и отправилась в постель. «С вами говорила тетушка?» — донеслось до Екатерины с другого края кровати. «О чем? Я не видела ее уже несколько дней. Она потребовала от нас наследника. Она желает этого уже много лет. Я готов исполнить свой долг». «То есть?» — опешила Екатерина, поворачиваясь к супругу. Но темнота мешала рассмотреть его лицо. От этого она чувствовала неловкость. «Я готов исполнить свой долг», — повторил супруг и зашуршал одеялом, придвигаясь к Екатерине. «Давайте сделаем это побыстрее и забудем, как страшный сон». Петр Федорович неловко притянул Екатерину. Руки его поползли вниз, миновали ее бедра и попытались задрать длинную рубашку вверх. «Ваше высочество!» — попыталась протестовать Екатерина, но тут же прикусила язык, понимая, что не должна, не имеет права сейчас ему помешать. Было гадко. Она кусала губы и пыталась вспомнить ласковые и нежные руки Салтыкова. Не помогала. Но она терпела. Супруг настолько неумело, скрывая робость, пытался совершить свой долг, что это вызывало жалость и к себе, и к нему. Его ласки казались грубыми. Движения были слишком быстры и без какой-либо нежности. Он тыкался губами, пытаясь произвести фальшивый донельзя поцелуй, чем вызвал брезгливое отторжение у нее. «Вот, теперь вы не посмеете говорить, даже думать. Я смог. Я сделал вам ребенка. Теперь отстаньте от меня. Фух». Совершив, что от него требовали столько лет, Петр Федорович неумело чмокнул Екатерину, попал куда-то в висок, поднялся с кровати. Попрыгав голышом по комнате, неуклюже натянул на себя бриджи, рубашку. «Спокойной ночи, мадам!» И удалился, оставив на кровати истерзанную Екатерину. Ей сначала хотелось заплакать, но она взяла себя в руки, приказав: «Не сметь! Пусть хоть так, но теперь брак свершился. Даст Бог, будет ребенок».